Что ж, мистер Гонт, недовольно вздохнула она, ваш нож мы изымаем для экспертизы, как орудие убийства. Также надеюсь, что вы не станете покидать страну до окончания следствия. Не хотелось бы запрашивать вас по линии Интерпола. Скорее всего, в ближайшее время мы снова вызовем вас для дачи показаний. Я могу идти, уточнил я. Пока да, с видимым неудовольствием ответила женщина-полицейский. Я не готова сейчас предъявить вам обвинение, еще бы она была готова, учитывая мой полный контроль над ее разумом. Волшебник, даже очень слабый, в магловском обществе царь и бог. Я вообще мог просто уйти из этого магазина, и обо мне бы никто даже не вспомнил. Или убить тут всех и представить дело таким образом, что это они сами перебили друг друга. Но не стал. Почему? Мне нужно было нарабатывать легенду. И этот случай вполне подходил. Бывший наемник, точнее даже не наемник, а сассовец, на что я непрозрачно намекнул инспекторше, который много времени провел в Африке, теперь путешествует по миру и приторговывает африканскими алмазами. Логично? Вполне. Законно? Нет, конечно. Доказательства? Доказательств нет. Ни доказательств службы в САС, Соединенное Королевство не предоставляет такой информации никому, ни по каким запросам, ни доказательств пребывания в Африке, разве что торговлю камнями можно при очень большом желании как-то доказать, а репутация появляется. Тем более в связи с этим случаем. Репутация серьезного человека, у которого рука не дрогнет. Посмотрим еще, как завертится дело с подвеской. Решится ли на меня выйти кто-то из интересных ребят с интересными предложениями. Я ведь специально не скрывал имени, твердо решив перейти с поточного метода к штучной работе. Это было гораздо интереснее в плане творчества, но и куда проблемнее в плане реализации творений. Дарий был заметно напряжен. Он был непривычно хмур и несколько суетлив, когда вышел мне навстречу из дверей своего храма. Том, все в порядке? Лили выглядела такой напуганной, когда приехала ко мне с ребенком. В полном, Дарий, улыбнулся я, отвечая на рукопожатие. Что случилось в магазине? Кто это был? Вышла вслед за монахом и Лили, держащая Гарри за руку. Это был еще один бессмертный, Лилиан, пожал плечами я, только в отличие от Дункана и Дария, совершенно недружелюбный. Откуда ты это знаешь? Вы же и словом не успели обмолвиться перед тем, как ты всадил ему нож в горло. И меня зовут Лили. Начали прорываться нотки упрека и даже наезда в голос моей жены. Граната с нервно-паралитическим газом, вместо тысячи слов, хмыкнул я. И да, я знаю, как тебя зовут. Газ, как-то сразу растеряла свой боевой пыл и начала бледнеть девушка. Газ, кивнул я, и чеку он уже выдернул. Или мне следовало подождать пару минут? Ты скажи, и я в следующий раз поступлю именно таким образом. Прости, Том, отвела она взгляд. Я зря в тебе сомневалась, просто. Я все понимаю, Лили, подошел и нежно обнял девушку я. Когда Волдеморт убивает Магла, трудно предположить, что это самозащита. Она смущенно уткнулась в мое плечо. А как выглядел этот бессмертный? Уточнил Дарий, продолжавший стоять рядом. Это был Ксавье, не стал крутить и играть в несознанку я. Высокий стройный мавр в дорогом костюме и с газовой гранатой. Я не ошибся? Нет, Том, все верно, вздохнул Дарий. Просто не думал, что он снова в Париже. Ты ведь не отрубил ему голову? Да, слишком много свидетелей, пожал плечами я. Зато он отрубил ему правую руку, хмыкнула Лили. У бессмертных отрастают потерянные конечности, такое возможно, кивнул Дарий. Если быстро приложить отрубленную часть обратно, хм, то есть этот мавр еще может и не остаться инвалидом, его кисть уложили в тот же мешок, что и остальное тело, уточнил я у одного из старейших бессмертных нашего времени. Вполне, кивнул Дарий. А как вообще обстоит дело с ранами и шрамами у бессмертных, заинтересовался я. Тот же Колос лишился голоса после боя с Маклаудом, но при этом Дункан много раз получал раны, порезы от других бессмертных, и шрамов не имеет. От чего это зависит? Забываю, что ты совсем еще недавно обрел бессмертие, Том, мягко улыбнулся Дарий. Все зависит от животворной силы. Напитано ли было ей оружие, нанесшее рану? Если нет, то все исцеляется обычным порядком. А вот если напитано, то в зависимости от силы бессмертного. Какого? Который нанес рану или того, кто ее получил? Обоих, ответил Дарий. Но как минимум останется шрам. А убрать его как-то можно? Насколько мне известно, для этого надо убить того бессмертного, который нанес рану. Убить и завладеть его животворной силой. Так, но ведь Курган убил Рамириса, при этом продолжает щеголять шрамом на горле, разве нет, нахмурился я. Курган не очень умен, и совершенно не тяготится этим шрамом. Да и Рамирес был очень силен именно в управлении животворной силой, ну и вообще специальными возможностями бессмертных. Что за специальные возможности, заинтересовался я. Преодоление предела выносливости, преодоление предела скорости, чувство природы, интуиция воина, усиление тела животворной силой, преодоление предела физической силы, преодоление предела гибкости, сенсорика, даже в какой-то мере лечение, но последние только слухи. Наверное, задумался Дарий, с твоих слов Рамирес вовсе каким-то монстром предстает, сверхчеловеком просто, нахмурился я, а он таким и был, пожал плечами Дарий, один из сильнейших бессмертных своего времени. Как же его курган смог убить в таком случае, если он не очень умен, как ты говоришь, я не присутствовал при их бое, не могу ничего об этом сказать, но курган как минимум старше Рамиреса, не намного, правда, всего лет на 200, ему сейчас почти 3000 лет, Рамиресу было около 2500, когда курган его убил, плюс к тому курган гораздо больше срубил голов за свою жизнь, в том числе голову своего учителя-бедуина, и сам он воюет всю свою жизнь, не останавливаясь, тогда как Рамирес последние свои 500 лет битв избегал, присытившись ими, так что грубая сила и воинский опыт взяли верх над искусством и изяществом, хоть и не сразу. До 1541 года Рамирес уже дважды побеждал кургана, просто не мог взять его голову. «А вы хорошо знаете этого кургана», — заметила Лили. «Ну мы знакомы», — сказал Дарий, отводя взгляд. «Курган штурмовал Рим под началом Дария», — хмыкнул я. «Естественно, они знакомы, даже более чем. Надеюсь, ты не будешь в обиде на того, кто срубит кургану голову. Ну, мы не являемся с ним друзьями», — Том, опять же, уклонился от ответа Дарий. «Но не так, как с Грейсоном», — уточнил я. «Нет, а Митас? Что Митас? Вы с ним дружны?» — со смехом во взгляде спросил я. «Митас — просто легенда, старейший из бессмертных, разменявший 5000 лет. Угу, которого сейчас зовут Адам Пирсон и живет он в Париже. Ты знаешь», — устало вздохнул Дарий. «Да, мы дружим. Он иногда приходит поиграть со мной в шахматы, выпить чаю, поговорить о жизни. Не переживай, я не охочусь за его головой», — похлопал я монаха по плечу. «Кстати, а что происходит с бессмертным, когда он берет голову другого бессмертного? Разве ты этого не знаешь?» — удивился Дарий, видимо имея в виду ощущения от меня, которые давал зов. «После убийства Армайловсона я на новичка уже не тянул. На моем счету всего одна голова, и я толком не понял, что произошло. С животворной силой более-менее понятно. Ее стало больше. А сознаниями, опытом, талантами, это трудно объяснить, Том», — вздохнул Дарий. «Эти знания просто появляются в тебе, или не появляются. Как-то так, а светлая передача, или темная передача, как же они? Это очень редкое явление, Том, очень. Чаще всего полученные знания и опыт другого бессмертного в тебе как бы спят, ты чувствуешь их наличие, но стараешься не трогать лишний раз, так как это не твое, у тебя и своей боли хватает, а опыта без боли и потерь не бывает». За разговором мы незаметно дошли до комнаты Дарья и расселись там возле небольшого стола, на который монах выставил чашки и заварочный чайничек. Сейчас он как раз поставил греться на электроплитку чайник обычный, наполненный водой. Так происходит у большинства бессмертных, но случается, что бессмертный не удерживается и влезает во вместилище этого опыта, и тогда шарик рвется, и сразу весь этот опыт, со всеми чувствами, эмоциями, желаниями, переживаниями, привычками, выливается в тебя, и тут происходит одно из двух, либо ты возьмешь верх и сумеешь все это встроить в свою личность, не изменившись в главном, либо нет, и тогда бессмертный меняется до неузнаваемости, но прежним ты в любом случае уже не останешься. Так произошло со мной, Женевьева, предположил я. Да, отвел глаза Дарий, она была очень стара, больше 7000 лет, ее опыт я буквально утонул в нем, долго сопротивлялся, даже успел сводить войска в Италию, но, чем больше я бился и сопротивлялся, тем больше проникался ее правотой, осознавал то, над чем раньше не задумывался. В итоге я не потерял себя, но полностью переосмыслил свою жизнь. Я изменился. Вот как, задумался я. А если вскрыть не один шарик, а сразу 30, можно сойти с ума, я думаю. Если сделать это разом, вроде бы пока не сошел, хмуро ответил я, сцепив руки в замок и упершись в них губами. Значит, твоя личность очень сильная. Не знаю, Дари, я вроде бы как их всех задавил, отделил их опыт от своего, но он просачивается. Да, невесело усмехнулся монах. Именно, хмуро ответил я, не убирая рук. Предметы начинают вызывать неожиданные ассоциации, пейзажи и здания кажутся знакомыми и тоже вызывают цепочки ассоциаций, иногда лица чувства, ощущения. У меня очень структурированный четкий разум из-за того, что я десятилетиями сознательно занимался его упорядочиванием. Это называется окклюменция. Я раз за разом проверяю свое сознание и вычищаю все лишнее, чужеродное, но оно возвращается, прорастает. «Ты боишься?» – уточнил Дари. «Есть немного», – признался я. «Рано или поздно мне так или иначе придется снова убить бессмертного. Можно поселиться на освещенной земле, как ты, как я», – кивнул Дари. «Я могу сделать это как Фламель, но не стану». «Почему?» «Я всю жизнь прямо смотрел в глаза своим страхом, не бегал от них, и в этот раз не побегу». «Начнешь охотиться?» – неодобрительно покачал головой Дари. «Нет, не то чтобы. Да, начну. На Ксаве. А после буду продолжать разбираться со своим разумом. Начну сознательно встраивать опыт убитых в свою систему. Не можешь остановить. Возглавь, так?» – усмехнулся Дари. «Надеюсь, ты не уподобишься Кургану, который рубит всех встреченных бессмертных без разбора. Нет, надеюсь, что нет, я ведь пытаюсь измениться. На моих руках и так достаточно крови. Сложно все это». Закрыл глаза и уткнулся в сцепленные руки лбом я. «Я не праведник, совсем не праведник. За свои 56 я убил больше, чем иной бессмертный за 1000 лет. И я пытаюсь научиться жить по-другому. Но все равно раз за разом скатываюсь к одному и тому же. Что же заставило тебя захотеть измениться?» «Она», — кивнул я на Лили. «И что тогда будет, когда она умрет?» «Не знаю, не задумывался об этом. До сегодняшнего утра Ксавье заставил задуматься, и он пожалеет об этом. Он уже пожалел, Том», — попытался меня остановить он. «Нет, Дари, он пока еще ничего не понял, но поймет, поймет, что связываться с Волан-де-Мортом больно. Я не отрублю ему голову, я буду отрубать ему все остальное, по кусочку, медленно, пока не дойду до шеи. Этот самовар молить меня о смерти будет, спокойно, как о абсолютно решенном деле», — сказал я. «Том, нет», — сурово и решительно взяла слово Лили. «Он не стоит того. Ты же сам говорил, что пытки сводят с ума пытающего. Ты же завязал с этим. Это не пытки, это просто казнь, показательная. Бессмертных много, и их надо предупредить, что семья Тамагонта неприкосновенна. Или ты хочешь однажды встретиться животом с мечом гада, который решит таким образом добраться до меня? Учти, у них это в порядке вещей. Можешь спросить у Маклауда. Тот же Курган изнасиловал жену Коннора Маклауда, думая, что это жена Рамириса, когда убивал последнего. Как не хочется мне этого признавать, но он прав», — вздохнул Дари. «Охотящиеся бессмертные на самом деле убивают близких сильных бессмертных, чтобы сломить их дух и легче расправиться с ними. Но не думаю, что показательная казнь что-то изменит, Том». «Увидим, Дари, увидим». Глава 28. У меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» «Слон», — сама собой всплыла в голове строчка из детского стихотворения, когда на стене в углу комнаты Дария, прямо во время разговора раздался звонок телефонного аппарата. Вот ведь даже и не предполагал, что монах настолько идет в ногу со временем. Разговор сам собой утих, пока Дарий шел к аппарату, пока поднимал трубку и подносил ее к уху. «Да, слушаю вас», — сказал он. «Ква, простите, Том, это тебя», — удивленно повернулся ко мне монах, убирая от уха трубку и протягивая ее мне. «Меня?» — искренне удивился я и подошел к аппарату. «Том Гонт, слушаю», — произнес я, взяв трубку у Дарья и поднеся ее к своему уху. «Том, это Джеймс», — раздался знакомый голос моего наблюдателя. «Надо встретиться». «Хорошо», — ответил я. «Срочно? Ну, у меня есть информация, которая тебя может заинтересовать». «Уже заинтересовал. В баре Ле Пиано Ваче на улице Лаплас, недалеко от библиотеки Святой Женевьевы, через 30 минут. Успеешь?» «Вполне», — хмыкнул я. «Знаю это место. Жди», — и повесил трубку. Лили и Дари выжидающе на меня уставились. «Я отойду на пару часиков. Подождешь меня здесь?» — обратился я к Лили. «Кто это был?» — хмуро спросила она и нервно поджала губы. «Один мой друг. Зовет пропустить по стаканчику. Мне как раз надо расслабиться», — пожал плечами я. «Довольно информированный друг», — заметил Дари. «Уж что есть, то есть», — улыбнулся я, снимая плащ со спинки стула. «Я возьму машину, дорогая. Ты ведь не к нему идешь, не к Ксавье. хмуро спросила девушка. «Нет», — покачал головой, — «за Ксавье я пойду завтра». Сутрица, без лишних эмоций, с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. «Кстати, не забыть резиновые перчатки купить и пакеты для мусора. Вроде по пути хозяйственный магазинчик должен был быть», — заглянул я в свой бумажник, прикидывая расходы и покупки. «Ты уже знаешь, где он прячется», — удивился Дарий. «Нет, как же ты его найдешь?» «Я найду», — уверенно кивнул я. «Пробирка с кровью этого смертника у меня есть, а дальше просто дело техники. Даже моих нынешних невеликих способностей на простенькое поисковое заклинание школы магии крови вполне хватит». Присутствующие об этом не знали, но моя уверенность заражала. «Ладно, скоро вернусь, не скучайте тут без меня», — улыбнулся я, пряча бумажник в карман и беря со стола ключи от Порше. «Но сильно не шалите, а то вернусь, отругаю», — махнул рукой и вышел из храма. «Он правда может его найти?» — спросил Дарий девушку, когда Том вышел. «Он кого угодно может найти, и где угодно достать, от него не спрячешься и не сбежишь», — вздохнула Лили, спрятав лицо в ладонях. «Уж я-то знаю, мы с мужем пробовали». «С мужем?» — удивился Дарий. «Я думал, Том, твой муж, Том мой второй муж, а с первым что, развелись?» «С первым, Том убил его, нашел и убил, а меня забрал себе». «Или вы думали, он шутил, когда говорил о крови на своих руках, количество его жертв измеряется тысячами. Целые магловские города исчезали с карты, когда он приходил в них до последнего человека. Старики, женщины, дети, ни один не сбежал. Многие пытались, никто не смог. Он не похож на то, что ты описываешь. Поверь, я разных монстров в своей жизни видел. Одним из них был сам. Это сейчас. Он держится уже почти год. Но если сорвется, его никто не остановит. Вы даже не представляете, с чем имеете дело. Даже учитывая, что он совсем недавно очень сильно пострадал и еще не успел восстановиться. Ты боишься его?» Серьезно посмотрел на девушку Дарий. «Я люблю его и боюсь того, чем он может стать. Тогда помоги ему. Первая голова – это очень сложный период для бессмертного. Особенно, если этот бессмертный был намного старше и сильнее. Ему сейчас очень сложно. Он сам не понимает, кто он и что он. Том еще очень хорошо держится. Очень хорошо. Настолько, что это опасно». «Чем опасно?» – вскинулась Лили. «Может сильно сорваться, наделать глупостей, о которых будет позже жалеть. Например, Ксавье Синклот. Ему больше 800 лет. Он старый и сильный. На его счету не один десяток голов. Он хитрый, изворотливый и подлый. У него и шанса против Тома нет», – отмахнулась Лили. «Единственное, что он может, это разозлить. И именно этого я боюсь. Твоя вера в мужа похвальна», – вздохнул Дарий. «Но безосновательно. Вы просто не понимаете», — откинулась к стене и снова закрыла лицо ладонями. «Этого Синклада даже я могу убить, не напрягаясь. Он — ничто, ноль без палочки, беспомощная жертва, о том, хищник. И если он почувствует вкус крови снова, даже думать о таком страшно. Я попытаюсь помочь», — задумался Дарий. «Попрошу кое-кого приглядеть за ним». «Вы меня не слушали», — отняла от лица руки и внимательно посмотрела на собеседника Лили. Потом тяжело вздохнула. «Гарри, нет, не тащи в рот эту тряпку». Сорвалась она с места и бросилась к ребенку. «Здравствуй, Джеймс», — пожал я руку сидящему за столиком с бокалом вина Хортону. «Приятное местечко ты выбрал. Рановато, правда, пока, вечером тут живая музыка будет». «Здравствуй, Том», — серьезно ответил парень, пока я усаживался напротив и открывал меню. «Попал ты в переплет». Синклот в ярости. Он поднял свои связи в полиции и уже узнал, в какой гостинице ты остановился. «Тем проще», — улыбнулся я. «Значит, искать его не придется. Сэкономлю время». «Ты действительно не понимаешь?» — приподнял бровь Хортон. «Ему больше 8 веков. Он искусный боец и опасный враг. Он плевал на правила. От него можно ожидать чего угодно, любой подлости. Это ты, видимо, не понимаешь, Джеймс», — опустил меню я. «В той ювелирке в момент ограбления находились моя беременная жена и сын. Этот смертник чуть не убил моих близких. На легкую смерть теперь может даже не надеяться. Это дело принципа». «То есть ты останешься в городе?» — уточнил Хортон. «Я правильно тебя понял?» «Вполне», — ответил я, поднявшись с места и отойдя к стойке бара, где заказал себе безалкогольный коктейль, с которым вернулся за столик. «Слушай, Джеймс, пришла мне в голову интересная мысль. А ты можешь как-нибудь, через третьи руки, так чтобы самому не светиться, передать ему приглашение на завтрашнее утро? Место подберешь сам, и тебе удобнее, не мотаться за нами по городу, и нам, уверен, что этого хочешь, как в самом себе, вставил трубочку в коктейль и поднес ее к губам я, только, если ты докажешь мне свою силу, в противном случае, извини, я устрою Синкладу проблемы с властями, и он вынужден будет покинуть Париж, пригубил свой бокал Хортон, это несколько некрасиво с твоей стороны, тебе так не кажется, немного нахмурился я, возможно, не стал возражать парень и, положив на стол листочек бумаги, подвинул его ко мне. «Иван Кристоф», — удивился я, прочитав имя и адрес на этой бумажке. «Убийца, наркоторговец, иногда промышляет живым товаром для подпольных борделей», — пояснил Хортон. «Он тебе чем-то лично насолил или это из идейных соображений?» — хмыкнул я, припомнив лысого глистообразного художника с оригинальным стилем живописи из сериала, которого зарубил Ричи. Один из наблюдателей, Луиза Шартер, мы с огромным трудом смогли найти ее и вытащить из борделя, в который этот подонок ее продал, отвел взгляд Хортон. Ну и к чему были такие сложности с «докажи силу», Том, мог просто попросить, пожал плечами я, вынимая трубочку и зонтик из стакана. Поехали, залпом допил свой заказ и опустил стакан на столик. Сейчас, уточнил Джеймс, так, я отпрашивался у жены на 2-2.5 часа, пропустить стаканчик с другом. Прошло 45 минут. Должны успеть, прикинул я, глядя на свои наручные часы. Ты со мной или своим ходом? Своим ходом, ответил Хортон, тоже поднимаясь из-за стола. В ордене не знают о нашем знакомстве. Пусть так остается и дальше. Хорошо, кивнул я. Увидимся, махнул рукой и первым вышел из заведения. Мой белый Порше, так-то жены, но она редко за руль садится, подъехал к ограде особняка, адрес которого дал мне Хортон. Ограда была высокая, выше 2 метров, из частых металлических прутьев, оканчивающихся декоративными остриями сверху, и тянулась вдоль дороги. Особняк находился в пригороде и стоял на отшибе, на берегу живописного озерка, да и за самим участком явно следили. Аккуратный зеленый газон, подстриженные кусты и деревья, люди с огнестрельным оружием в руках, прогуливающиеся по территории. Меня поджимало время. Так-то все можно было сделать тихо и незаметно, но в оставшийся час я бы точно не уложился. Поэтому, скинув плащ и бросив его в машину, я легко перемахнул через ограду и прямо, не скрываясь, пошел к особняку. Меня заметили. Раздались встревоженные предупреждающие крики, почему-то на русском языке, а вслед за криками и выстрелы. Портить одежду не хотелось, поэтому я достал пистолет, приготовленный для Хортона, и прямо на ходу принялся сокращать число стреляющих в меня. Глок 17, хорошая вещь, легкий, удобный, надежный, разброс пуль небольшой, 17 9-миллиметровых патронов в двухрядном магазине, а сила Кэпа и опыт Виктора, убойное сочетание, убойное в прямом смысле, один выстрел, один труп, не снижая скорости ходьбы, цели кончились быстрее, чем патроны. Сам Кристоф появился, когда я уже подошел почти к порогу здания, пафосно спустился по ступенькам. Был он в свободных светлых полотняных штанах, кедах, тщедушный торс его был обнажен, лысина блестела на ненадолго выглянувшем из-за туч солнце, как и лезвие небрежно закинутой на плечо сабли. «Я, Иван Кристоф», — сказал он, — «назовись перед тем, как я тебя обезглавлю, нахапали тесы». «Спешу я», — ответил ему по-русски, снова взглянув на наручные часы, после чего подбрасыванием перехватил пистолет за все еще теплый ствол и двинулся к противнику. Тот мои действия понял правильно и атаковал своей саблей, нанося размашистый удар наискось, долженствующий меня располовинить. Я чуть подшагнул, сокращая расстояние, захватил гарду сабли рукоятью пистолета, развернулся параллельно линии атаки Кристова, продолжил его движение, провалил и снова резко развернулся на 180 градусов, но уже почти вплотную к нему, рукой с пистолетом отпустил гарду и захватил шею противника в гильотину, полшага назад и резкий хруст ломаемых шейных позвонков. Потом отпустил шею, одновременно левой рукой перехватывая рукоять сабли из ослабевших пальцев мертвого тела бессмертного и на обратном движении, с разрывом дистанции, снес саблей голову, постаравшись сделать это так, чтобы ни одна капля крови не угодила мне на одежду. Голова скатилась, тело упало. Я отошел и, воткнув саблю в землю, присел на чистый участок ступеней, готовясь принимать буйство вырвавшейся животворной силы. В этот раз все было слабее, гораздо слабее, чем с Ормом. и силы было меньше, и душ, всего 9 штук. Не пришлось даже много времени тратить на очистку разума после ухода 9 искорок в светлый круг. Когда буйство силы со спецэффектами закончилось, я, пошатываясь, встал на ноги, достал платок и старательно вытер рукоять сабли, затем рукоять и ствол пистолета, после чего бросил оружие на спину обезглавленного трупа. Ограду перепрыгнул в том же самом месте, что до этого, после чего и там протер платочком все участки, где могли остаться мои отпечатки. За следы на гильзах и внутренних частях пистолета не беспокоился, поскольку создавал я его магией, сразу со снаряженным магазином и после ни разу не разбирал. Ниоткуда там было взяться следам, да и сам он через пару часов исчезнет, вернувшись к прежнему своему виду, воздуху. Как и гильзы, как и пули в телах. Минут 10 расслабленно, прикрыв глаза, я полулежал в удобном водительском кресле своего Порше, окончательно приходя в себя. Потом повернул ключ зажигания и уехал. Из придорожных кустов вышли два наблюдателя с длинноствольными профессиональными фотокамерами. «Этот твой подопечный, это просто что-то невероятное, Джеймс», — сказал тот, что повыше и с темным цветом волос. «Кристоф, конечно, в силачах никогда не числился, но все же, чтобы вот так, быстро и с равнодушной жестокой эффективностью машины, без эмоций, без сомнений, без ошибок, он у тебя вообще человек, не знаю, Мартин, о Гонте вообще очень мало известно. Родился в Ирландии, много путешествовал, стал бессмертным где-то в горах Шотландии меньше месяца назад, дружит с Маклаудом-младшим, во Франции проводит медовый месяц с молодой смертной беременной женой и ребенком, от кого дети, неизвестно. Сегодня вот утром зарезал Синклада при ограблении тем ювелирки. Тот теперь злой, как черт, гоняется по городу, ищет его. Смерть он свою ищет, этот Синклад, фыркнул высокий наблюдатель. Видел бы он вот это, обвел рукой лужайку с лежащими на ней телами мужчина. Уже улепетывал бы из Парижа со всех ног, и надеялся, чтобы его самого искать не стали. Но он не видел, хищно усмехнулся Джеймс, и не увидит. Земля ему гвоздями, этому уроду, сплюнул высокий наблюдатель, которому, Кристову или Ксавье, обоим. Когда я вернулся к церкви Дария, Лили выбежала меня встречать. За несколько метров до меня, она перешла с бега на шаг и, подойдя, принюхалась. «Ты где был, Том?» Нахмурившись, спросила она. «С другом в баре сидел», недоуменно ответил я. «А что, а то, что от тебя порохом пахнет, а не вином?» «Вот что», пояснила она. «Ну, у друга моего друга были неприятности. Он попросил меня разобраться». «Разобрался, разобрался. И как звали друга, которого, с которым в баре сидел или у которого неприятности были?» уточнил я. В это время к нам как раз подошел Дари, ведя за ручку маленького Гарри, того, у которого неприятности. «Луиза Шартр», пожал плечами я. «Один урод похитил ее и продал в бордель. Девушку уже спасли, а с уродом попросили разобраться тебя?» Понятливо кивнула Лили. «Конечно, кого же еще просить, как не того, кого нельзя называть?» Сарказм и недовольство буквально сочились из ее слов. «Том, ты же хотел измениться, ты же говорил, что устал от крови и убийств. Урод был бессмертный, Лили», посмотрел ей в глаза я. «Как его звали?» Нахмурился Дарий. «Иван Кристоф», ответил я, поворачиваясь к новому собеседнику. «Неприятный паренек, жестокий», вздохнул он. «Убийца, наркоторговля, похищение людей, вымогательство, грабежи. Не так давно обосновался в Париже, лет 30 всего, наверное. Возглавил одну из банд выходцев из России и Союза. Они с Маклаудом почти ровесники. Около 400 лет ему было, я только пожал плечами». Том, жалобно посмотрела мне в глаза Лили. «Не становись снова чудовищем, пожалуйста. Очень тебя прошу. Давай вернемся в Америку, а? Будешь рисовать картины, заниматься своими боевыми искусствами, учить Гарри, тренировать Маклауда хочешь, к Лукасу этому сходим. Помнишь, ты мне о нем говорил, Звездные войны, кажется. Ну их, эти путешествия. Улетим, а?» «Конечно», улыбнулся я. «Если ты так хочешь». «Хочу. Поехали быстрее в аэропорт. Завтра. Я должен еще деньги за слезу забрать у Дени». Вечером у Лили в отчаянии опустились руки. «Дари, мы можем у тебя сегодня переночевать?» «Конечно, Том», улыбнулся монах, а то злющий, как черт, Ксавье уже прознал, в какой гостинице мы остановились. Как бы он нам ночью в номер газ не пустил, с него станется. «Откуда ты знаешь?» – удивился Дари. «У меня хорошие друзья, информированные», – пожал плечами я. «Тот самый Джеймс», – уточнил он. «Не совсем», — уклонился я от ответа. «Друзья в полиции и Интерполе, и даже не совсем соврал. На самом деле я обработал легилименцией несколько детективов в Нью-Йорке, специально на случай необходимости поиска информации. Они теперь считают меня своим самым лучшим другом, которому готовы оказать любую услугу, но и меня об услуге попросить могут. Мне ведь не рабство и подчинение от них нужно, а сотрудничество. То же самое я проделал и с парочкой агентов Интерпола. Да и тут во Франции, инспектор Лири закладочку в разум тоже получила, отложенную. Она подействует не сразу, а будет постепенно разворачиваться у нее в голове, потому что сейчас это было бы слишком подозрительно. И в будущем, где бы ни оказался, я собираюсь продолжать заводить такие знакомства. Они очень могут облегчить жизнь. В ближайших планах по возвращении у меня ФБР, а в перспективе и Скотланд-Ярд. Он ведь не отстанет теперь, этот Ксавье, обреченно сказала Лили. Дарья отрицательно покрутил головой. Вечером снова звонил Хортон. Продиктовал адрес и время. Я поблагодарил. Спросил, как себя чувствует Луиза. Хортон сказал, что девушка все еще в больнице, восстанавливается. Я попросил передавать пожелания скорейшего выздоровления и хорошей дорогой букет цветов. Не обязательно от меня, но обязательно передавать. По деньгам после сочтемся. Хортон обещал сделать. Лили до самой ночи ходила мрачная и со мной не разговаривала. Но к 12 ближе ее сморил таки сон. Не без моей легкой помощи, конечно. В 6 утра встал, оделся, взял сумку и уехал я, провожаемый неодобрительным взглядом Дарья. Встреча была назначена на 10, но надо было еще пробежаться по магазинам, так как накануне из-за непредвиденных дел с Крестовым я этого сделать не успел. В 9:30 я начал раскладывать на столе в пустом заброшенном заводском помещении свои покупки. Мешки для мусора, липкую ленту, набор инструментов патологоанатома в кожаном чехле, набор инструментов стоматолога, упаковку резиновых перчаток для мытья туалетов, пластиковую прозрачную маску-щиток для защиты лица, какие используют те же патологоанатомы и люди, работающие с электроинструментами типа болгарки и цепной пилы, тяжелый плотный кожаный фартук мясника, клеенку, небольшой респиратор. Мой охотничий тесак к новым покупкам не относился, но я его положил к набору инструментов патологоанатома. Возникло ощущение близости бессмертного. В тот же момент под ноги мне подкатилась газовая граната, уже сработавшая и начавшая дымить. Я быстро, но без суеты, подхватил ее и бросил в алюминиевый 25-литровый бидон с заранее откинутой крышкой. Соответственно, крышку закрыл и затянул. Сам же приложил к лицу респиратор. Молча вышел из-за угла Синклад в противогазе. Увидев, что я завинчиваю бидон, он противогаз снял. «А ты предусмотрительный, Том Гонд», — сказал он, хитро и самоуверенно щурясь. «Я тоже», — отбросил он противогаз и достал пистолет. «Ты надеялся, что я снова подойду на дистанцию броска ножа? Не выйдет», — сказал он и, прицелившись, выстрелил мне в грудь. Раз, другой, третий. На пятом выстреле он остановился, заподозрив, что происходит что-то неладное. Между нами было около 35 метров. Стрелок из него не ахти какой. Из 5 пуль в меня попали только 2. И это с учетом, что я стоял неподвижно, мне все еще трудно держать железную рубашку в движении. А то, что он сначала показал пистолет, потом сумничал и только затем начал стрелять, дало мне достаточно времени на подготовку. Ну и легкий бронежилет вполне сыграл свою роль. Хотя, без железной рубашки я бы как минимум упал от 2 пулевых попаданий по броне. Или нет, сила Кэпа, все-таки. А он, помнится, в рукопашную железному человеку напинал в гражданской войне. Тот еще чит, но не очень-то хочу проверять на самом деле. Бронежилет, удивился он, сделав верный вывод из увиденного. Ну ничего, шлема-то точно нет, сказал он и принялся палить, целя в голову. Нельзя сказать, что я вижу пулю, нет, но я вижу, куда смотрит дуло пистолета, и хорошо знаю баллистику. Плюс реакция Кэпа, развитая и улучшенная мной. А еще, замечательная техника быстрого перемещения со сбиванием прицела в движении против одиночного огня из неавтоматического оружия. Маятник. Итог, 3 пули в молоко. А еще мой кулак, выбивший ему одним ударом 8 зубов и сломавший челюсть в 5 местах. Также, что вполне естественно, пистолет, поменявший хозяина, вставший на предохранитель и ушедший ко мне за пояс. Я спокойно наклонился, взял вырубившегося бессмертного за ногу и потащил по полу к разделочному столу, где уже все было готово, и даже застелено клееночкой. Голова этого будущего трупа, потерявшего шляпу, забавно при этом подпрыгивала на камешках и неровностях пола. Водрузив все еще бессознательное тело на стол, я принялся надевать фартук, маску, вскрывать пачку с перчатками, аккуратно расправлять в приготовленном ведре мешок для мусора, после чего надевать перчатки. Ксавье застонал, зашевелился. Его челюсть рывком встала на место и с небольшим электростатическим разрядом починилась. Глаза его распахнулись и с ужасом уставились на тесак в моей руке. Он рванулся, скатился со стола в противоположную от меня сторону, громко шмякнувшись об пол. Я вздохнул и, сняв маску, положил ее на место. Синклот откатился от стола, вскочил на ноги и выхватил из-под плаща меч. Японская катана хищно заблестела у него в руках, и такая же хищная, как блеск катаны, улыбка выползла на его лицо. Я отложил тесак на стол и вышел к нему как был, в фартуке и желтых резиновых перчатках до локтя. «Ха-ха-ха!» – торжествующе засмеялся он. «В таком виде ты метательный нож не выхватишь, да и слишком близко мы для броска!» – прокричал он и прыгнул, нанося косой рубящий удар сверху. «Вот почему у них у всех такое скучное однообразие в атаках, нет бы что-то поинтереснее придумать», — пронеслась в моей голове мысль, пока я делал длинный быстрый шаг вперед и чуть в сторону, пробивая коленом другой ноги ему в солнечное сплетение. Ксавье задохнулся и выпустил меч из рук, который я тут же и подобрал, после чего сделал два быстрых и четких взмаха, отсекших Синкладу обе руки. Потом скользнул за спину и полоснул по ногам, чуть ниже колен, подрубая сухожилия и заставляя того рухнуть на колени. Тот шокированно, круглыми от боли и нехватки воздуха глазами, уставился на меня, а я, все так же молча и спокойно, вернулся к столу, положил на него трофейный меч, взял кабар и вернулся к Синкладу. Схватил его за лицо левой рукой, нажатием на точки под ушами, заставляя открыть рот. Потом той же рукой в резиновой перчатке скользнул в этот самый рот и ухватил за язык, который принялся под дикое мычание и слабые рывки обессиленного тела отрезать, когда пришло ощущение близкого присутствия бессмертного. Я закончил отрезать язык Синклада и повернулся. В дверях стоял Мита с собственной персоной. Глядя на меня в фартуке, маске и перчатках с ножом в одной руке и отрезанным языком в другой, а также на стоящее на коленях безрукое, но еще живое тело, он как-то резко передумал заходить, но сзади его подтолкнули. Митас сделал шаг в сторону, и в помещение ввалились еще двое. Если верить сериалу, а причин ему не верить у меня пока нет, это были Кердвин и Ребекка, и обе они держали в руках мечи. «Вы не вовремя, господа и дамы», — громко сказал я. «Их убивать у меня намерения не было, поэтому можно и поговорить. Но проходите, располагайтесь. Правда, не думаю, что зрелище будет для вас приятным», — продолжил я говорить, выбрасывая в ведро с мусорным пакетом язык. Потом вернулся и отправил туда же обе отрубленные руки. Тело Ксавье начало заваливаться, так, как из-за большой потери крови он потерял сознание. Я взял со стола его меч, продел под одежду сзади, за шиворот телу и в таком положении воткнул клинок между камнями пола. Тело зафиксировалось и падать перестало. «Том», — взяла слово на правах официально старшая Ребекка, — «тебя ведь Том зовут, правильно?» «Именно так, Том Гонт, к вашим услугам», — ответил я. «А вы представитесь, или нападете безымянными?» «Нет, Том, мы пришли не нападать. Нас попросил Дари», — сказала рыжая красавица. «Меня зовут Ребекка. Я Кердвин. Я Адам. Адам Пирсон», — представился Митас. «Приятно познакомиться», — вежливо ответил я, доставая из набора стоматолога клещи. «Как видите, у меня все под контролем. А что ты собираешься с ним сделать?» — осторожно уточнил Митас, идя вдоль стеночки и не спеша приближаться в отличие от своих спутниц. «Удалю все зубы, выковырну один глаз, отрежу все лишнее, без чего он может жить, как бессмертный, потом оттащу, что останется, в какую-нибудь пещеру поглубже и потруднодоступней, где и замурую. Остальное сделают крысы, темнота и одиночество», — спокойно ответил я, подходя к зафиксированному телу и принимаясь вырывать зуб. «Те, которые я выбил, кстати, уже восстановились. Это было занятно. Что-то как-то слишком жестоко, Том, не находишь?» — сглотнул Адам, глянув на окровавленный зуб в клещах в моей руке. «Он посмел угрожать смертью моей семье», — равнодушно пожал плечами я и бросил зуб в мусор. Глянул на обрубки, которые активно, с разрядами, начали рубцеваться. Взял со стола тесак и спокойно обрубил стопы Ксавье, которые тоже бросил в мусор. «И это мое послание всем бессмертным. послание, что есть кое-что похуже обезглавливания, и я это самое похуже сотворю с любым, кто хотя бы косо посмотрит в сторону моей жены или детей. Двоих-троих самых смелых или глупых накажу, остальные задумаются. Ведь так, Адам, как думаешь? Звучит ужасно, выглядит еще ужасней. На деле вообще кошмар, но построение стройное и логичное. По-своему красивое и даже гуманное, вздохнул Митас, доставая меч. Адам, повернулся к нему я и вложил в свой взгляд всю тяжесть предупреждения о том, что я с ним сделаю, если он эту железку не спрячет. Даже немножечко легилименцию задействовал, переслав ему образ того, каким я вижу его ближайшее будущее в таком случае. Митас оказался парнем очень понятливым. Он меч тут же убрал обратно под плащ и поднял руки. «Все-все, убрал, Том, убрал. Вот видишь, пустые руки. Я не угрожаю тебе», — быстро проговорил он. «Умный парень, долго проживешь», — кивнул ему я. «Трус», — бросила ему Кердвин. «Дамы», — повернулся я к девушкам. «Не хочу с вами ссориться. Вы мне ничего плохого не сделали, как и я вам. Опустите мечи, пока никто не пострадал». «Он уже пострадал», — кивнула Ребекка на пришедшего в себя и начавшего мычать к Ксавье. «Не встревай», — сказал я ему и аккуратно провел бритвенно острым тесаком по его горлу, перерезая его. Ксавье булькнул пару раз и затих. «Он заслужил. Пытался отравить мою беременную жену, ее сына и четверых работников магазина газом. Потом разыскивал меня по всему городу. Нашел. Вместо нормального поединка снова попытался отравить газом. Когда не получилось, попытался застрелить. Опять не смог и только после всего этого решил за меч взяться, но и с ним сплоховал. По-моему, я долго терпел. Нет, Том, такой ужасной участи, что ты ему приготовил, никто не заслуживает», — попыталась вразумить меня Ребекка. «Это же вечность мучительной смерти, ад на земле. Лучше просто убей его. Том, месть разрушает в первую очередь тебя самого. Остановись, пока еще не поздно», — воззвала ко мне Кердвин. «Дамы, это звучало бы убедительнее, если бы вы опустили свои мечи и перестали ко мне приближаться. Вы заставляете меня нервничать», — обратился я к ним. «Тогда положи нож и отойди от него на пару шагов в сторону», — сделала встречное предложение Ребекка. «Как скажешь», — покладисто отправил на стол свой тесак, а вслед за ним и пистолет я, после чего отошел на указанные два шага в сторону. «Так достаточно?» «Вполне», — кивнула Ребекка, опуская свой меч. «Мы ведь можем поговорить, как разумные люди, спокойно. Мне казалось, мы так и разговариваем», — пожал я плечами и снял с головы маску, бросил ее на стол, после чего принялся развязывать фартук. «Кто он?» — кивнула на стоящее на коленях тело Кердвин. «Ксавье Синклот, убийца, грабитель, бессмертный. Знакомое имя», — сказал я. «Очень даже», — ответила Ребекка. «Он убил одного из моих учеников и моего друга», — добавила Кердвин, немного иначе глядя на инвалида, с несколько меньшей жалостью. «Но это все равно не повод для такой жуткой участи. Подумай, как ты сам с этим будешь жить, как ты будешь смотреть жене в глаза», — сказала Кердвин. «Согласен», — задумчиво кивнул я. «В этом есть доля правды. Меня будут мучить угрызения совести, но зато я буду смотреть в глаза живой жены, и любая бессмертная тварь 10 раз подумает, прежде чем задумать что-то против нее. А как она сможет смотреть на тебя, зная, что ты с ним сделал?» — сказала Ребекка. Я помрачнел еще сильней. «Моя жена про меня и похуже вещи знает. Это наше с ней дело и вас не касается», — непроизвольно рыкнул я и чуть набычился. Правота в их словах была, и это задевало, заставляя злиться. «Конечно, ваше и ничье больше», — поспешила исправиться Кердвин, начиная смещаться в бок, так, чтобы я, поворачиваясь за ней, оказался спиной к инвалиду. «Но ты уверен, что она сможет смириться с этим? Знать, что пока она с тобой в постели, где-то крысы заживо едят обреченного тобой вечно терпеть эту муку, не способного умереть, плохого, но все равно человека», — продолжила настаивать она. Я прикрыл глаза, выпрямился, заикарился, медленно выдохнул и вмазал ударом циф подкравшегося сзади к моей жертве Митаса, уже занесшего меч для обезглавливания. Удар прошел полностью. Сразу все его внутренние органы одновременно взорвались, как и мозг внутри черепа. Я же резко сократил с ним расстояние и ударил в грудь ногой, все еще будучи напитан ци, применив технику ускорения и вложившись в удар. Митас улетел в стену, врезался в нее и лопнул, как шарик с красной краской, расплескав эту краску по пошедшей трещинами стене, и медленно сполз по ней на пол. Точнее то, что от него осталось, а именно, переломанные кости и порванная кожа на них. Ноги уцелели, так как удар пришелся выше. Череп раскололся и содержимое начало вытекать из него. Он умер мгновенно, но, как бессмертный, оставался еще жив, так как животворная сила на волю не вырвалась. Я опустил ногу и повернулся к мигом побледневшим девушкам, прикипевшим взглядами к трупу Митаса. «Глупо», — сказал я, — «как-то считал его умней. А с вами, дамы, стало быть, конструктивный диалог тоже закончен». Подошел я к столу, взял шприц и ампулу, верхушку которой тут же сломал большим пальцем той же руки. После этого набрал содержимое ампулы в шприц, прикинул на глаз массу девушек, достал еще одну ампулу, тоже надломил и добил ее содержимым остававшееся свободное место в шприце. «Что ты собираешься делать?» – спросила бледная Ребекка, опасливо глядя на шприц в моей руке. «Обезопасить себя от вас, раз уж вы оказались способны на сюрпризы». «Ничего, через пару часов отпустит», – утешил я их, в следующее мгновение метнулся на сближение, увернулся от одного клинка, прикрылся телом Ребекки от другого, протек ей за спину и вколол половину содержимого шприца прямо в шею. После этого скользнул к Кердвин, увернулся от удара, проскочил под мечом и вколол остаток препарата ей в шею, но теперь уже находясь вплотную к ней, лицом к лицу. Все получилось, но удар коленом по яйцам я таки заработал. Ци техники контроля тела и боли помогли перенести болевой шок, но было крайне, крайне неприятно. Чуть в раскоряку, я двинулся к столу, уже не обращая внимания на упавшие тела девушек. Препарат достаточно сильный, чтобы парализовать даже бессмертного. Пусть не на пару часов, но на час точно. А за час я все успею. Ауч-че-че. Позволил я себе чуть расслабиться, опершись на стол. Больно, дзин, больно. Джентльмен назовет кошку кошкой, даже если наступит на нее в темноте. Кстати, вспомнилась мне фраза, когда я хотел грязно выматериться, но не стал. Вместо этого ударил кулаком по столу, вымещая свою боль и раздражение. Снова применил к себе технику контроля тела и сознания. Помогло. Боль отошла на второй план. Но ци-технику агента Джонни Инглиша «Железные яйца» я выучу. А не выучу, так создам. Клятвенно пообещал я себе, вновь беря тесак и поворачиваясь к пришедшему в себя Ксавье. «Да что же это за проходной двор-то такой?» — ругнулся вслух я, почувствовав приближение еще одного бессмертного. И этого я, кажется, знал. «Ты-то что тут забыл, Дункан?» — повернулся я к вошедшему. Лили позвонила и попросила прилететь. Пожал он плечами, даже не пытаясь лезть за мечом. «Уж он-то меня хорошо знает. Глотала слезы и умоляла спасти тебя от себя самого. Кто это?» — кивнул он на инвалида. «Ксавье Синклад», — ответил я. Спокойное лицо Дункана тут же закаменело. «У него с этим гадом тоже личные счеты. А это?» — кивнул он на кровавое пятно и груду костей под ним, кое-как начавших срастаться. «Адам Пирсон, друг Дарья. Он тоже пришел меня спасать, но делал это недостаточно аккуратно. А с Ребеккой и Кердвин что?» — наркотик вколол. Не стал я лезть в медицинские дебри, решив максимально все упростить, хотя на самом деле препарат к наркотикам отношения никакого не имел. «Чтобы не мешали, через часик-полтора отпустит. Тебя, надеюсь, успокаивать не придется?» «Нет», — чуть мотнул он головой, — «это твое и только твое дело. Но что ты собираешься делать?» — сунул он руки в карманы брюк, не подходя ближе. «Отрезать все, без чего он может существовать, а потом замуровать в какой-нибудь глубокой пещере, в темноте, в компании крыс, навечно. А за что?» — он чуть не отравил газом Лили и Гарри, не говоря уж о четырех служащих магазина. «Ну, ты его стиль работы знаешь, не мне тебе объяснять». «Вот как?» — нахмурился Маклауд. «А Лили знает о той участи, что ты ему уготовил?» «Знает», — нахмурился уже я. «Твое, конечно, дело. Но я бы подумал, прежде чем это делать. Над чем?» «Над тем, кем ты хочешь быть для нее, господином. Монстром, на которого боязно поднять глаза, которому страшно сказать слово против, потому, что он может наказать, и наказать страшно, от которого не сбежишь и не спрячешься. Или мужем, любимым мужчиной, который может поделиться всем, что у него на душе, и с которым можно поделиться тем, что на душе у нее, которому доверяешь, а не боишься, потому, что он может простить». Я хмурился и молчал, опустив глаза в пол. Хмурился и молчал, и еще над тем. «А сам-то ты кто, палач или воин? Определись, а потом действуй». Я мрачно на него посмотрел и грохнул тесак об пол. «Он твой», — сказал я, сунул руки в карманы и, ссутулившись, пошел к выходу. свистнул меч за спиной. «Ты куда?» — раздался насмешливый голос Маклауда. «А прибрать за собой? Бросишь леди на полу?» Больше он сказать не успел, так как началось буйство животворной силы. «Зараза!» — пробурчал я себе под нос и двинулся к лежащим на полу парализованным, но все прекрасно слышащим девушкам. «Как бы вас так теперь взять, чтобы не обидеть?» — почесал репу я. «А, была не была, сил на двоих хватит», — сказал и поднял на руки перед собой сразу обеих. Держать было неудобно, тяжело, но сила Кэпа и длина рук вроде справился, донеся, не уронив и не помяв девушек до машины. Там аккуратно расположил их на заднем сиденье, благо паршик мой был кабриолетом со складывающейся крышей, как и Форд Маклауда, закрыл машину и вернулся к Дункану за их мечами и самим Маклаудом, который после обезглавливания Ксавье был не в лучшей форме. Над Митасом раздумывал минуты две, но годливость победила. Трогать это я не решился даже в перчатках, тем более тащить в машину. Навесил над ним легкие маглоотталкивающие чары на всякий случай для очистки совести и принялся уничтожать остатки Ксавье зельем магов-фермеров. Инструмент изжег адским пламенем, оно не столько сил требует, сколько контроля. Огонек вышел небольшой, всего с кулак, но шустрый и очень прожорливый. За 5 минут управился, не оставив никаких напоминаний о том, что тут творилось полчаса назад, кроме тела Митаса в неприятно выглядящей и неприятно пахнущей луже. Ох и не завидую я ему, когда он встанет и отсюда к дому добираться будет. Процесс будет не из приятных, но, сам виноват, нечего лезть было и считать себя самым умным. Девчонки ведь меня уже почти уболтали. Глава 29. Когда мой белый Порше подъехал к ограде прихода Дарья, Маклауд уже более-менее пришел в себя, поэтому девушек из машины мы выносили вдвоем. Я нес Ребекку, он Кирдвин. За всем этим процессом отхода в храм обеспокоенно смотрела Лили. Она тревожно теребила в руках свою волшебную палочку, но подойти, броситься мне на шею, не решалась, как и уйти, впрочем, чувствуя состояние матери. За ее ногу тревожно прятался маленький Гарри, нетипичное для него поведение. Это как же она тут психовала-то прошедшие часы? Нам навстречу выбежал Дарий. «А где Адам?» — спросил он встревоженно. «Он жив, относительно», — хмыкнул Маклауд. «Голова уцелела, а остальное срастется», — поддержал его я. «А с девушками что?» Сильный миорелаксант длительного действия пополам с нейролептиком. «И то и другое в убойной дозировке», — пояснил я. «Вырубил, чтобы не мешали, тем, что под рукой было. Через полчаса-час отходить начнут. Много новых матерных слов узнаете». «Ты медик?» – удивился Дарий. «Медицинское образование имею», – ответил я. «Заносите, заносите», – суетился монах, забегая вперед и открывая пошире дверь. «Мы отнесли девушек в свободную комнату, уложили, даже заботливо прикрыли одеялами, после чего собрались у Дария. Напряженное молчание повисло свинцовой тучей. Разговор начать не решался никто. Настроение было отвратным. Сейчас 11 часов, минус полчаса, 10:30. Самолет из Нью-Йорка в Париж летит 8 часов. Плюс волокита в аэропорту на нашей стороне, 40 минут час. Дорога от аэропорта до завода, еще час. Итого, в 0:30 по местному времени ты должен был вылететь. Я прав, повернулся я к Маклауду. «Когда же Лили успела тебе позвонить?» За него ответила Лили. «Правда, не словами». Она вытянула за цепочку, которая была у нее на шее, странного вида массивный кулон. «Песочные часы, посаженные на ось в золотом круге. Маховик времени. Ты серьезно?» Округлив глаза, спросил я жену шокированно. Девушка кивнула и потупилась. «Свадебный подарок матери Джеймса лежал в нашем сейфе в Гринготтсе». «Да ладно», — откинулся я на спинку кресла. «Имея мантию и маховик, вы с Джеймсом не смогли меня завалить в ту ночь? Серьезно, мантию?» — удивилась Лили. «Неважно», — отмахнулся я, разглядев пустой пузырек, который крутил в руках Маклауд. «Пузырек от Феликс Фелициас. У Дункана в руках то, что я думаю, да. Если ты про Феликс Фелициас, то да», — спрятала маховик и смущенно отвела взгляд девушка. «А в ту ночь ты пришел неожиданно. Джеймс побежал вниз, он не успел, а ты, я, да, молодец», — похвалил я, не безнадежно, после этого встал с кресла и подошел к Дункану, оттянул ему веко и посмотрел на зрачок, золотых искорок в нем уже не было. «Сколько ты выпил?» «Весь пузырек», — осторожно ответил Маклауд, когда я убрал руку от его лица. «Он был полный», — уточнил я, прикидывая дозировку. «Да», — подтвердил шотландец. «Как давно?» «Около 15 часов назад». «Получается, убив Ксавье, ты, извиняюсь, Просрал около 9 часов волшебного везения во всех делах. Поздравляю, Дункан, сегодня ты не стал миллионером, хмыкнул я. Вы, как хотите, а я пошел спать. Резать бессмертного на кусочки, довольно утомительное занятие. Сказав это, я зевнул и ушел в выделенное нам с Лили Дарием для ночевки помещение. Разделся и завалился спать, отбросив от себя все лишние мысли, переживания и волнения. После ухода из комнаты мрачного, зевающего Тома, снова повисла тишина. Опять никто не решался первым начать разговор. Все хотели обсудить очень многое, но с чего начать, не знал никто. Дарий встал и поставил чайник на плиту. Дункан пересел поближе к шахматной доске и принялся расставлять фигуры. Лили оттянула Гарри от телефонного провода, который он пытался начать грызть, и, достав платок, принялась вытирать ему слюнки. Дарий вернулся к своему стулу, подвинул его ближе к шахматам и потер руки. «Как там Тесса, Дункан?» – спросил немного наигранно непринужденным тоном Маклауда он. «Я не успел тебя поприветствовать нормально, извини, очень рад тебя видеть, пусть и при таких обстоятельствах». Тесса цветет и радует глаз. С подачи Тома, она увлеклась танцами. «Я учу ее фламенко», — живо ответил Маклауд, делая ход пешкой. Гарри вырвался у Лилии, отбежав, полез на колени к Маклауду. Тот подвинулся, усаживаясь так, чтобы мальчику было удобнее. «Я бы взял ее с собой, если бы знал, как дело обстоит на самом деле. А то ты, Лили, уж очень меня напугала своими слезами по телефону. И как обстоит дело на самом деле?» Улыбнулся такой тавтологии Дарий, отвечая ему своей пешкой. «Том собрался сделать ошибку, и вы решили ему в этом помешать. Силой. Глупое решение. Он ведь вполне адекватный и разумный человек. Если не пытаться на него давить», задумался, какой дебют начать разворачивать, Маклауд. «Кстати, я очень удивлен, что ты, Дарий, не смог найти правильных слов, чтобы объяснить ему, в чем именно заключалась его ошибка. Возможно, потому, что я сам допустил ошибку», вздохнул монах. «Позволь предположить», улыбнулся Маклауд, выводя своего правого коня для атаки пешки оппонента. «Ты посчитал его самоуверенным юнцом, который неверно оценивает свои силы. Ведь так, трудно ожидать адекватной оценки своих сил от бессмертного, не разменявшего и первой сотни». Виновато пожал плечами Дарий с беспомощной улыбкой и вывел своего коня на защиту атакованной пешки, особенно в период после первой головы. «Тебе ли не знать, насколько она делает самоуверенным и хрупким? А твой друг, Том, не просто мой друг, он мой ученик, Дарий», вздохнул Маклауд, выводя второго коня, «и одновременно мой же учитель. Том уникален. Из тех, кого лично я знаю, ему нет противников. А уж говорить с ним с позиции силы нельзя вообще ни в коем случае. Характер такой, колючий. Это я уже понял», вздохнул монах, тоже выводя второго коня. «Понимаешь, Дарий у Тома очень большие проблемы с самоидентификацией. Я могу это описать только, как темную передачу. В его голове неразрывно сплелись как бы два разных человека. Причем, если первый из них рациональный монстр, уравновешенный и спокойный, убивающий только, если затронут кто-то из его ближнего круга, но подверженный приступам ярости и адреналиновой ломке, то второй, монстр с большой буквы, убивавший для удовольствия, мучивший и пытавший, получая от этого наслаждение, упивавшийся властью и чужой болью, подавляющий и внушающий страх одним своим именем. Как же так получилось? Трудно сказать, я сам не до конца понимаю, но вроде бы он, будучи монстром рациональным, встретил монстра с большой буквы и убил его, но при этом сам стал им, слился с ним душой и телом больше, чем полностью, вывел в атаку на коня своего белого слона. Действительно очень похоже на темную передачу, потер подбородок Дарий, двигая навстречу слону пешку своей правой ладьи, именно, и он это осознал, поэтому решил начать жить с того момента, когда произошло объединение. При этом он пытается сам, сознательно, создать новую личность. Больше, конечно, склоняется к рациональному монстру, но уж слишком большое отвращение испытывает от деяния и чувств монстра с большой буквы. Они, как бы переполнили чашу. Понятнее вряд ли смогу описать это. И одновременно, он не отказывается признавать эти деяния. Пытается нести за них ответственность, считает их собственными. Интересно получается, сказал Дарий. Два очень больших минуса, встретившись, дали плюс, не назвал бы я Тома плюсом, покачал головой Маклауд, отводя на клетку назад своего слона из-под удара пешки. Доброта у него своеобразная, как и моральный компас, но не мне об этом судить, учитывая мое прошлое. Мы все не ангелы, Дункан, вздохнул Дарий, в свою очередь выводя черного слона на атаку левого коня Маклауда. Ни я, ни Кирдвин, ни Ребекка оттого и хотим помочь ему не повторить наших ошибок. Жестокость порождает жестокость. Показательные казни практиковались правителями во все времена, но еще ни одного из них не спасли от мятежников и террористов. Какое-то время они эффективны, но потом нарыв все равно вскрывается, а еще они ожесточают сердце. Да уж, вздохнул Маклауд, повторяя маневр Дарья с пешкой против него же. Жестокость тянет за собой новую жестокость, раз за разом, круг за кругом. Именно, вздохнул Дарий, съедая коня Маклауда и теряя при этом своего слона. Том еще слишком молод, чтобы это понять, поэтому он и нуждается в помощи, поэтому он и приходит к нам, ко мне, к тебе, ищет совета и готов слушать, пока не блестят мечи. На любую угрозу он реагирует мгновенно, агрессией. Девочкам еще очень повезло, что он не воспринял их, как угрозу, только как досадную помеху. Адаму повезло меньше. Что с ним? Том размазал его по стенке, в прямом смысле, метров на 5 квадратных, передернулся Маклауд. Отвратительное зрелище, и не менее отвратительный запах, но не убил, вроде кости потихоньку начинали срастаться, когда я уходил.